ужиться в странном мире, требующем неукоснительного соблюдения законов этой цивилизованности. По-особому обстоит дело с художниками, а также и с поэтами, писателями, кого иногда какой-нибудь вельможа приглашает в свой круг, чтобы, отдавая дань обычаю, некоторым образом притязать на меценатство. К сожалению, обычно от этих художников немного попахивает ремесленничеством. И поэтому они или смиренны до низкопоклонства, или развязны до панибратства. Примечание издателя. Мур, мне обидно, что ты так часто рядишься в чужие перья. И не без основания опасаюсь, что от этого ты заметно потеряешь во мнении благосклонного читателя. Не исходят ли все эти размышления, которыми ты так чванишься, прямо из уст капельмейстера Йоганнеса Крейслера, и возможно ли вообще, чтобы ты накопил столько жизненной мудрости и даже так глубоко проник в самую удивительную тайну на свете, в душу сочиняющего человеческого существа? Но отчего бы, размышлял я далее, отчего бы гениальному коту, будь он поэт, писатель, художник, не возвыситься до познания высшей цивилизованности во всем ее значении и не упражняться в грациозности и красоте ее внешних проявлений? Разве природа даровала преимущество этой цивилизованности единственно лишь собачьему племени? Если мы, коты, отличаемся кое в чем от гордого племени в одежде, в образе жизни, в поведении и обычаях, то и мы также наделены плотью и кровью, обладаем телом и духом, и в конце концов, чтобы поддержать свое существование, собаки поступают так же, как мы. Они тоже должны есть, пить, спать и так далее, и им тоже больно, когда их бьют. Что же отсюда следует? Я решил последовать наставлениям моего юного и знатного друга Пуделя Понто, и в полном согласии с самим собой направился обратно в комнату моего хозяина. Взгляд, брошенный в зеркало, убедил меня, что уже одно серьезное намерение устремиться к высшей цивилизованности выгодно сказалось на моем внешнем виде. Я созерцал себя с глубочайшей благосклонностью. Есть ли более приятное состояние, чем довольство собой? Я замурлыкал. На другой день я не удовольствовался сидением перед дверьми и пошел гулять по улице. Вдруг я заметил издали господина барона Алкивиада фон Вип, а позади него в припрыжку бежал мой резвый друг Понто. Ничего не могло быть для меня более кстати. Я приосанился, как только мог, и шагал навстречу моему другу с той неподражаемой грацией, которая бессильна обучить всякое искусство, ибо она есть бесценный дар благодетельной природы. Но ужас! И надо же было так случиться! Едва барон увидел меня, он остановился и с превеликим вниманием обозрел меня в лорнет, а потом воскликнул: «Понто, куси, куси, кошка, кошка!» И Понто, неверный друг, полон неистовства, ринулся на меня. Испуганный, в конец сметенный позорным предательством, я не был способен ни к какому отпору и сжался, как только мог, чтобы спастись от острых зубов Понто с рычанием оскалившего на меня свою пасть. Но Понто несколько раз прыгнул через меня, не прикасаясь ко мне, и шепнул мне на ухо: —